Глава 9. «Я хочу взглянуть на документы, мелкий», — спокойно произнес Рома. Я фыркнул, закатил глаза, скрестил руки на груди в знак протеста. «Ромыч, в этом нет необходимости», — упрямо возразил я. Брат бросил на меня взгляд полный сомнения. И дураку понятно, старшего будет сложно переубедить. «Ротана волнуется за тебя, Прохор, а я не люблю, когда моя женщина волнуется», — прищурился брат, занимая свое место за рабочим столом. «Слушаю». «Что именно ты хочешь услышать, Роман Дмитриевич?» — ехидно поинтересовался я. «Во-первых, по какой причине Громова решила, что ей нужен фиктивный брак, еще и с тобой?» «Во-вторых, если уж брак эффективный, то что означает сцена у окна?» «И в-третьих, если Неверский лезет к Руслане, то ее отец должен знать об этом первым, если только он уже не дал согласия на брак дочери. Они давно дружат. И вполне логично, если поженятся». Методично излагал мысли брат. «А мне хотелось вмазать по его холеной физиономии». «Интересно, чем Ратти кормит моего старшего братца, если он с каждым днем выглядит все более довольным, точно обожравшийся сметаной кот?» «А появление чистых и светлых чувств между нами исключено? Я не могу влюбиться в красивую девушку. Или она в меня?» Фыркнув, я уселся в кресло и закинул ноги на столик. «Проша, я тебя знаю как облупленного», — хохотнул Роман. «У тебя к каждой первой красотке светлые чувства. Ты трахаться начал раньше, чем ходить. И хорошо, что только с бабами. А то мало ли, чему вас учат в вашем шоу-бизнесе». «Говнюк!» — растянул я губы в улыбке. А брат лишь усмехнулся. Я мог бы припираться с Романом до вечера, но и сам понимал, нужно все рассказать ему. Помощь старшего не помешает. «Руслане нужна помощь и поддержка, а я не могу оставить девушку в беде, тем более такую красивую», — оскалился я. «На всякий случай напоминаю, у Руслана есть крутой папа, который без сожаления порежет тебя на куски и скормит своим псам», — заметил Рома. «Попрошу Ратти одолжить Сумрака на денек для охраны», — подмигнул я. «Мелкий, я серьезно», — нахмурился брат. «Я тоже», — кивнул я. «Ром, я ни к чему не принуждаю Руслану. Брак фиктивный, мы обо всем договорились. Она считает, что помогает мне в финансовом плане. Я согласился только потому, что твой отец настоял. Это мое решение. Обещал, помогу. Штамп в паспорте не изменит мою жизнь, а вот на одну счастливую девочку в мире станет больше». «Хренов альтруист», — фыркнул Роман. «Боюсь, как бы Громов не оторвал тебе весь альтруизм к чертям собачьим». «Я живучий», — хохотнул я, беззаботно разглядывая пейзаж за окном. В который раз порадовался, что не выбрал профессию, связанную со скучными офисными делами. Я бы, наверное, сдох от скуки, если бы пришлось сидеть в кабинете. «И когда же ты успел побеседовать с моим отцом?» — недовольно прищурился брат. «Выдалась свободная минутка», — махнул я рукой. Брат промолчал. Он до сих пор не простил мне вмешательство в его личную жизнь. Но меня это не заботило. Главное, что сейчас Роман очень счастлив со своей невестой, а через пару дней они поженятся и укатят в свадебное путешествие. Отпуск шефа, разумеется, доставит Руслане хлопот и отнимет много времени. Однако я все равно был намерен внести некое разнообразие в ее скучную жизнь, до того, как уеду из города и из страны. «Завтра ждем тебя и Руслану на ужин», — озвучил приглашение брат. «Ратти хочет посмотреть на вас, пообщаться, оценить масштабы катастрофы». «Если хочет, придем. Беременным нельзя отказывать», — согласился я. «Проша, предупреждаю, чтобы твой мозг работал лучше, чем твои яйца», — напоследок напутствовал старший брат. «Тебе еще моего сына крестить». «Или дочь», — — хохотнул я. «Пошел вон! Расселся лоботряс!» — усмехнулся Ромка. «У меня заслуженный отпуск!» — в шутку обиделся я. «Чем заслуженный? Голым задом!» — проворчал гендиректор Леогарда и мой единственный родственник за исключением отца. «В сети нет моих фоток в стиле ню», — заявил я. «Мой зад — неприкосновенный актив, между прочим». «Вали уже отсюда!» — прикрикнул брат нарочито сурово. Но я прекрасно видел, что наши шуточные перепалки доставляют ему удовольствие. Впрочем, наслаждение от общения мне приносит не только общество брата, но и Русланы, возможно, даже в большей степени. Колкие фразы девчонки заставляют меня смеяться, а еще чаще возбуждают. Так и хочется схватить Русю и перекинуть через колено. «Черт!» — пробормотал я, когда вышел из кабинета брата и оказался в приемной. Руслана Михайловна, как и всегда, безупречная, очаровательная и жутко сексуальная, перебирала папки с бумагами, принимая весьма провокационную позу. Вернее, поза была очень даже невинная. Девушка просто стояла спиной ко мне. Но каждый раз, когда она тянулась за очередной папкой к полкам, ей приходилось немного наклоняться. И получалось так, что ткань строгих брюк натягивалась, обрисовывая аппетитную попку. Мое тело в одно мгновение отреагировало на шикарную картинку. Кровь прилила вниз к самому беспокойному органу, а настроение, наоборот, подпрыгнуло до отметки плюс миллион. Я подошел, стараясь двигаться бесшумно. Зря старался. Девчонка отбросила папку и скомандовала. «Стой, где стоишь, Реми!» «Глазастая какая!» Проворчал я, но не отступил, а наоборот прижался к женскому телу. «Прохор Тимофеевич, в ваших же интересах не нарушать мое личное пространство!» Пригрозила девушка. «Я рискну», — пробормотал я. Сам не понимал причин, но мне так и хотелось покусать нежную кожу с тонким ароматом цветов и ванили. «Ой!» — ухнул я, когда острый локоток врезался под ребра. Пришлось выпустить жертву из рук. Но я не скрывал коварной улыбки предвкушения. Уже этой ночью, сразу же после подписания договора, Руслана Громова не отвертится от секса со мной. В этом я был уверен. Ведь ее тело отзывалось на мои ласки.